Глава 22. Лорет Спанье обосновалась в апартаментах покойной тети в пентхаусе, который покинул Карлос Армандо, страдающий, но все понимающий дядюшка. А менее чем через 2 недели она поселила у себя компаньонку. Катализатором послужил Гарри Берг. Эллири ожидал, что он вернется в Англию, но шотландец не торопился с отъездом. В Нью-Йорке его держало явно не дело Глори Гилд. Инспектор больше в нем не нуждался, а в случае надобности он мог бы прилететь снова. Тем не менее Берг ограничился тем, что перебрался из квартиры Квинов в скромный отель в центре города. «Я не могу бесконечно пользоваться вашим гостеприимством», — объяснил он, как человек, который пришел к обеду. Примечание. Американская кинокомедия 1942 года режиссера Уильяма Кигли. Годы жизни 1889-1984 по пьесе Мосса Харта. Годы жизни 1904-1961 и Джорджа Саймона Кауфмана. Годы жизни 1889-1961. «Это не мое дело, Гарри», — сказал ему Эллири, — «но меня мучит любопытство. Вам не нужно зарабатывать на жизнь? Или вас удерживает здесь причина, которую вы утаиваете от меня?» «В моем лондонском офисе у меня есть напарник», — ответил Берг, — «который отлично может вести дела, пока я буду наслаждаться отпуском, первым за много лет. Кроме того, я чувствую определенную ответственность перед этой девушкой». «Лорет? Почему?» «Во-первых, она британская подданная. Во-вторых, это дело об убийстве. В-третьих, я вовлек Лорет в это дело, разыскав ее для Глори Гилд. В-четвертых, она нравится мне все больше, напоминает мою сестру, которая 14 лет назад выскочила замуж за австралийца и которую я с тех пор не видел. Но самое главное, я беспокоюсь о ней». «Из-за Армандо? У вас нет на это оснований. За ним следят днем и ночью». «Не совсем из-за Армандо, хотя мне не нравится, как этот ублюдок на нее смотрит. Но Лорет живет одна в этой квартире, похожей на музей. Она неопытная 22-летняя девушка и неожиданно унаследовала миллионы. Ей ничего не стоит стать мишенью для любого проходимца». «Примите мои поздравления, Гарри», — искренне произнес Эллири. «Это чертовски достойно с вашей стороны». Берг покраснел до корней рыжеватых волос. «Я вообще чертовски достойный парень». Эллири не сомневался в правдивости Берка, но подозревал, что у него есть еще одна причина задерживаться в Нью-Йорке, о которой он умолчал. Подозрения великого человека вскоре подтвердились. Берг регулярно виделся с Робертой Уэст, вспоминая, как был поражен шотландец новогодним утром, когда Роберта явилась в квартиру Квинов, рассказать об ужасном предложении, которое сделал ей Армандо. Эллири не был удивлен. Он в шутку упрекнул Берка за излишнюю скрытность. «Вы за мной шпионите?» — осведомился шотландец. Эллири впервые видел его сердитым. «Конечно, нет, Гарри. Но над этим делом работает так много детективов, что вы едва ли могли сохранить в тайне ваши встречи с Робертой Уэст». «Тут нет никакой тайны, старина. Я просто не люблю выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение». «Вы влюблены в нее?» «Для вас нет ничего святого». Берг неожиданно усмехнулся и серьезно добавил. «Думаю, да. Даже уверен в этом. Я еще не испытывал таких чувств ни к одной женщине». «И Роберта отвечает вам взаимностью?» «Откуда мне знать? Мы не обсуждали ее чувства. И мои коли на то пошло. Наши отношения еще не достигли этой стадии. Знаете, Эллири, вы любопытны, как подросток. Теперь это мнение обо мне станет трансатлантическим, — шутливо отозвался Эллири. Именно Гарри Берг познакомил Лорет и Роберту. Однажды вечером он повел девушек обедать, и девушки сразу понравились друг другу. Потом они вернулись в пентхаус, где Роберта и Лорет провели остаток вечера, оживленно беседуя. У них оказалось много общего: взгляды на мужчин, мораль, Вьетнам, Битлз, журнал «Playboy», Мартина Лютера Кинга, бикини, Фрэнка Синатру, Джоан Баэс, поп-арт и театр. В глазах Лорет Роберта уже добилась успеха как актриса. Миллионы, внезапно свалившиеся на голову Лорет, очевидно, не поколебали ее намерений следовать по стопам покойной тети. «Вы обе идеально подходите друг другу», — сияя, заявил Гарри Берг. «Это подало мне мысль». Светловолосые и рыжевато-каштановые головы повернулись к нему. Увлекшись разговором, девушки почти забыли о его присутствии. «Лорет, вы просто не можете жить одна в этой огромной квартире. Почему бы Роберти не поселиться с вами?» «Вот это да!» — ахнула Роберта. «Что такое вы говорите, Гарри? Я думала, англичане — сама сдержанность». «Они? Да, но я шотландец». Он снова улыбнулся. «Отличная идея, Роберта!» — воскликнула Лорет. «Ты согласна?» «Но, Лорет, мы ведь только познакомились. Ну и что из этого? Мы нравимся друг другу, у нас общие интересы, мы обе не замужем». «Какой вы молодец, Гарри! Пожалуйста, Роберта!» «Право, не знаю», — промолвила актриса. — «Все это так внезапно!» Она хихикнула. — «Ты уверена, Лорет? Мне придется кому-то сдать свою квартиру. Моя аренда истекает только в октябре. И если мы не поладим, я должна буду подыскивать другое жилье, которое могу себе позволить». — «Об этом не беспокойся, Роберта. Я уверена, что мы отлично поладим. К тому же проживание здесь не будет стоить тебе ни цента. Представь себе, сколько денег ты сэкономишь». «Ну, решайте это между собой», — сказал Гарри Берг, — «а я пока вымою руки». Он сделал это предложение без особой надежды, помня о стремлении Лорет к независимости и ее робости с посторонними. Но, по-видимому, грандиозные размеры апартаментов Глори Гилд внушали ей страх. Жилище было слишком огромным для одинокой девушки, и предложение поселить вместе с ней симпатичную компаньонку пришлось кстати. Берг поздравил себя. Когда он вернулся, девушки уже обо всем договорились. Расследование убийства шло далеко не так гладко. Несмотря на интенсивную работу, детективы инспектора Квина не смогли подобрать ключ к таинственной женщине под фиолетовой вуалью. Насколько им удалось выяснить, она больше не появлялась на публике, по крайней мере, в компании Армандо. В эти дни он обрабатывал свежий урожай женщин, молодых и хорошеньких, для удовольствия, пожилых и богатых, в качестве потенциальных инвесторов. Всех их тщательно проверяли на предмет отождествления с фиолетовой вуалью, но без каких-либо результатов. Ничто не указывало, что кто-либо из вновь присоединившихся к любовному списку Армандо мог быть женщиной, с которой он имел дело раньше. Не то чтобы граф пренебрегал своим прошлым. Он продолжал обхаживать некоторых бывших жен, особенно Герти Хаппенклаймер, и иногда звонил в пентхаус узнать, как поживает моя маленькая племянница. В таких случаях Роберта находила предлог, чтобы выйти из комнаты. «Не могу выносить звук его голоса. «Меня от него тошнит», — сказала она, когда Лорет спросила ее о причине. «Я знаю, дорогая, что это не мое дело, но как ты можешь с ним разговаривать? Ведь это Карлос повинен в смерти твоей тети». Лорет была расстроена. «Я не поощряю его звонки, Роберто. Поощряешь, отвечая на них. Если я не буду этого делать, Карлос придет сюда и, возможно, устроит сцену. Кроме того, я не могу заставить себя в это поверить». «Во что именно?» «В то, что он спланировал убийство тети Глори. Меня не заботит, что говорят Гарри Берг, Эллири Квин и полиция. Они должны сначала доказать это». «Но, Лорет, ведь он предлагал это сделать мне». «Возможно, ты неверно его поняла. Чёрта с два! Неужели ты мне не веришь?» «Конечно, верю. Я верю, что ты думаешь, будто он виновен. О, я знаю, что Карлос отнюдь не ангел, и что он часто вел себя скверно, особенно в том, что касалось женщин. Но убийство...» Лорет покачала головой. Роберта выглядела испуганной. «Лорет, ты часом не влюбилась в него?» «Что за нелепая идея?» Тем не менее, светловолосая девушка покраснела. «Даже не думай об этом!» Роберта поцеловала ее. «Не позволяй этой скотине увиваться вокруг тебя!» — предупредила она. «Конечно!» Но Лорет отодвинулась от подруги, и между ними пробежала легкая тень. Она была мимолетной, но этим вечером обе девушки нашли предлог, чтобы лечь спать пораньше. Это было первым облачком, предвещавшим грозу.